меж своими губами с жадностью нежности, а левой рукой он слегка обнимал очередную женщину, чтобы она стояла устойчиво и не отклонилась от него, пока Дванов не перестанет касаться ее. Сербинову пришлось тоже перецеловать всех будущих жен, но последнему, хотя он и этим был доволен. Симон всегда чувствовал успокоение от присутствия второго, даже неизвестного человека, а после поцелуев жил с удовлетворением целые сутки. Теперь он уже не очень хотел уезжать. Он сжимал свои руки от удовольствия и улыбался, невидимый среди движения людей и темпа музыкального марша. «Ну, как скажешь, товарищ Дванов?» — интересовался дальнейшим Чепурный, вытирая рот. «Жены они или в матеря годятся? Пьюся, дай нам тишину для разговора». Дванов и сам не знал. Свою мать он не видел, а жены никогда не чувствовал. Он вспомнил сухую ветхость женских тел, которые он сейчас поддерживал для поцелуев, и как одна женщина сама прижалась к нему, слабая, словно веточка, пряча вниз привыкшее грустное лицо. Близ нее Дванов задержался от воспоминания. Женщина пахла молоком и потной рубахой. Он поцеловал ее еще раз в нагрудный край рубахи, как целовал и в младенчестве в тело, и в пот мертвого отца. «Лучше пусть матерями», — сказал он. «Кто здесь сирота, выбирай теперь себе мать», — объявил Чепурный. Сиротами были все, а женщин 10. Никто не тронулся первым к женщинам для получения своей матери. Каждый заранее дарил ее более нуждающемуся товарищу. Тогда Дванов понял, что и женщины тоже сироты. Пусть лучше они вперед выберут себе из чевенгурцев братьев или родителей, и так пусть останется. Женщины сразу избрали себе самых пожилых прочих. С Яковом Титычем захотели жить даже две, и он обеих привлек. Ни одна женщина не верила в отцовство или братство чевенгурцев, поэтому они старались найти мужа, которому ничего не надо, кроме сна в теплоте. Лишь одна смуглая полудевочка подошла к Сербинову. — Чего ты хочешь? — со страхом спросил он. — Я хочу, чтобы из меня родился теплый комочек, и что с ним будет? — Я не могу. Я уеду отсюда навсегда. Смуглая переменила Сербинова на Кирея. — Ты, женщина, ничего, — сказал ей Кирей. — Я тебе что хочешь подарю. Когда твой теплый комок родится, то уж он не остынет. Прокофий взял под руку Клавдюшу. — Ну, а мы что будем делать, гражданка Клобст? — Ну что ж, Прош, наше дело сознательное. — И то, — определил Прокофий. Он поднял кусок скучной глины и бросил его куда-то в одиночество. — Чего-то мне все время серьезно на душе. Не то пора семейство организовывать, не то коммунизм перетерпеть. Ты сколько мне фонда накопила? — Да сколько ж. Что теперь ходила, продала, то и выручила, Прош. За две шубы, да за серебро, только цену дали, а остальное вскользь прошло. Ну, пускай. Вечером ты мне отчет дашь. Я хоть тебе и верю, а волнуюсь. А деньги так у тетки и содержишь? Да то где ж, Прош? Там им верное место. А когда ж ты меня в губернию повезешь? Обещал еще центр показать, а сам опять меня в это мещанство привел. Что я тут одна среди нищенок, не с кем нового платья попытать? А показываться кому? Разве это уездное общество, это прохожане на постой? С кем ты меня мучаешь? Прокофий вздохнул. Что ты будешь делать с такой особой, если у нее ум хуже женской прелести?